Параграф 5. США. Путь к лидерству. Среди стран молодого капитализма США были единственной сильной державой, где высокий темп развития достигался в первую очередь за счет использования потенциала демократической системы. В США, практически не испытавших на себя влияние феодализма, гораздо легче решались многие проблемы, связанные с модернизацией, но это не означает, что проблемы отсутствовали вообще. Два центра цивилизации – север против юга. Традиционализм в своеобразной форме существовал и в США, причем представлял собой достаточно серьезную силу. Завоевание независимости было лишь первым шагом, облегчавшим путь к модернизации. Прошло лишь несколько десятилетий после американской революции, как появилась новая проблема, грозившая стране разрушением государственного единства или отходом от завоевания демократии. Эту проблему создавало растущее противоречие между городским, индустриальным, демократическим севером и югом, который по-прежнему оставался рабовладельческим и сельскохозяйственным. После революции многие политические деятели, в том числе и Вашингтон, думали, что рабство, запрещенное в Северных Штатах, постепенно само собой будет исчезать и на юге. Однако ход событий был совсем иным. В XIX веке рабство получило новый стимул к процветанию, ибо стало еще более выгодным. Юг, гораздо более отсталый по сравнению с Севером, переживал не экономический спад, как можно было бы ожидать, а напротив, подъем. Это объяснялось тем, что в Южных Штатах выращивали хлопок, сахарный тростник, табак, ценные сельскохозяйственные культуры, которые требовали организованного труда большого количества людей. Рабовладельческие плантации, конечно, не были в полном смысле рабовладельческими, как, скажем, в Древнем Риме. По сути, они представляли собой крупные капиталистические хозяйства, работавшие и весьма успешно на рынок, но с использованием самой грубой формы внеэкономической зависимости. Рабовладение было признаком отсталости. Оно придавало развитию капитализма на юге извращенный вид. Но, тем не менее, на определенном этапе было весьма выгодным. Экономический расцвет южных штатов усиливал их позиции в стране. По мере того, как США расширяли свои границы, присоединяя или осваивая новые территории, юг поднимал вопрос о распространении рабства на вновь образовавшиеся штаты. Между севером и югом вспыхивали острые конфликты из-за штатов Миссури, Канзас, Калифорния и Нью-Мексико. Постепенно все более реальной становилась возможность политического отделения южных штатов. Северянам же, не менее реальной, казалась опасность распространения рабства по всей стране. Приход к власти Линкольна 1809-1865, непримиримого противника рабства и тем более его распространения на новые территории, ознаменовал начало давно назревавшей гражданской войны. Военные действия длились с 1861 по 1865 годы и нанесли стране огромный урон. Помимо людских потерь были и потери экономические. Некоторые города – Колумбия, Ричмонд, Атланта – были сожжены до основания. Многие заводы и железные дороги разрушены. Особенно сильно был опустошен и разорен юг. По стране бродили тысячи бывших невольников, потерявших привычную работу. Штаты сохранились как единое государство, но взаимная ненависть на долгие годы разъединила южан и северян, не забывших о недавних кровопролитиях. Рабство было уничтожено. Но расовые проблемы не потеряли своей остроты. И все-таки победа модернизации принесла свои плоды. США получили стимул для мощного рывка вперед. Наибольший подъем переживал Север. За 10 лет с 1860 по 1870 годы число промышленных предприятий выросло на 80%, а общая стоимость продукции на 100%. За это время было проложено 20 тысяч километров железнодорожных путей. Юг по-прежнему отставал, сохраняя свою специфику сельскохозяйственного региона. После разрушения плантаций на юге распространилась система аренды. Мелкими арендаторами становились прежние рабы-негры, а позднее белые. Как правило, запутавшиеся в долгах, они практически не имели возможности внедрять новшества и вести хозяйство, на уровне которого требовала эпоха. Врастание юга в промышленный переворот происходило долго и с большими трудностями, но все-таки процесс выравнивания северных и южных штатов развивался. К началу XX века США шли впереди всех других государств по уровню промышленного производства. К 1913 году продукция черной металлургии и угледобывающей промышленности превышала то, что выпускали в этих отраслях Англия, Германия и Франция вместе взятые. Что же создало основу такого быстрого расцвета? Причин было много. Американские историки считают, что важную роль сыграли богатые сырьевые ресурсы, большой приток иммигрантов, которые обеспечивали растущую промышленность рабочей силой, хорошо налаженная система водного и железнодорожного транспорта, протекционистские пошлины, защищавшие американскую промышленность от иностранной конкуренции. Свой вклад внесло и бурное развитие научно-технической мысли. Между 1860 и 1900 годами в США было запатентовано 676 тысяч изобретений. Наиболее сенсационные среди них – теория электрического телеграфа Морзе, телефонный аппарат Белла, лампа накаливания Эдисона, пишущая машинка, хлопкоочистительная машина Уитни, новая конструкция плуга Джефферсона, жатка Гасси и Маккортика, которую в 1880-х годах сменил комбайн, произвели переворот в сельском хозяйстве. Земледелие стало механизированным. Наука была обязана многими своими успехами политике правительства. Начиная с 1840-х годов росли государственные ассигнования на создание сельскохозяйственных колледжей с большими земельными фондами и опытных станций, на научно-исследовательскую деятельность. Но помимо всех этих причин, влиявших на быстрые темпы роста, нужно назвать еще одну, хотя, казалось бы, она не имеет прямого отношения к области экономики. Это демократическая система США, возбуждавшая удивление и восхищение в Старом Свете. Ее основы складывались еще до завоевания независимости, а в XIX веке американская демократия усиливалась и совершенствовалась. Демократия давала широкий простор для инициативы личности и вместе с тем позволяла эту свободу контролировать. Демократия в действии. Важным стимулом для развития политического строя была гражданская война, которая велась под лозунгами защиты демократии и равенства людей разных рас. Конечно, война севера и юга шла не только во имя освобождения негров. Она, как и всякая война, была обусловлена сложным переплетением различных, в том числе и экономических причин. Но многих политических лидеров и людей, отдавших свои жизни в сражениях, вдохновляли идеи свободы личности. Эти настроения начали проявляться еще до войны, в 1850-е годы, когда многие северные штаты приняли законы о личной свободе для беглых рабов в нарушение общего федерального закона. В Бостоне, например, чтобы поймать одного невольника, потребовалось вмешательство полиции и частей национальной армии, так как на помощь негру пришли видные городские деятели и толпы возмущенного населения. Не случайно, что в самые тяжелые для страны дни, накануне гражданской войны, когда окончательно решался вопрос о взаимоотношениях севера и юга, на президентских выборах победил Линкольн, который выступал за ограничение рабовладения и единство страны, и, в отличие от некоторых своих соперников, не шел на компромиссы в этих вопросах. Демократическая система выборов в США давала большей части населения возможность участвовать в политической жизни страны, а это, разумеется, влияло на политику тех, кто приходил к власти. Многие президенты выходили из низов общества. Таким, например, был Джексон, много сделавший для развития демократии в стране. Родившийся в нищете, он перепробовал множество занятий, торговал лошадьми, был и плантатором, и адвокатом, воевал с индейцами. Жена Джексона, курившая трубку, сделанную из початка кукурузы, так и не научилась правильно писать слово «Европа». Даже в самых демократических странах Старого Света такого рода люди не могли занять столь высоких постов. Для XIX века американская демократия была, без преувеличения, явлением уникальным. Означает ли это, что она была совершенна? Разумеется, нет. США, которые в Европе называли «надеждой рода человеческого», отнюдь не были раем. Зло пришло вместе с добром, и немало было попорчено высококачественного золота. Мы проматывали значительную часть того, что могло бы еще служить нам. Мы не делали усилий, чтобы охранять громадные природные богатства. Мы гордились нашими промышленными достижениями, но до сих пор не относились достаточно вдумчиво к их цене, выражающиеся человеческими жизнями. Любимое нами великое правительство слишком часто было использовано в частных и эгоистических целях, а те, кто его использовал, забывали о народе. Президент Вудро Вильсон, 1912 год. Несколько раз на протяжении второй половины XIX века США потрясали экономические кризисы, среди которых самый страшный произошел в 1892 году. Монополии, быстро развивавшиеся в стране с 1870-х годов, превращались в своего рода государство в государстве. Уровень жизни рабочих был достаточно низок, а условия их труда тяжелы, хотя американские рабочие жили лучше европейских. Расходы фермеров на перевозки, на покупку машин и других необходимых для хозяйства товаров порой превышали доходы, так как перепроизводство сельскохозяйственной продукции приводило к снижению цен. Социальные контрасты ярко проявлялись в городах, где прекрасные современные здания соседствовали с мрачными трущобами, много раз описанными журналистами. Однако и правительство, и общество проявляли достаточно большую активность, чтобы устранить или, по крайней мере, сгладить эти недостатки. Так уже в 1880-е годы по стране прокатилась волна возмущения против злоупотреблений монополий. В ответ на это правительство начало принимать меры по обузданию трестов и корпораций. В начале XX века особенную активность проявил президент Рузвельт. Нельзя сказать, что с произволом монополий было покончено, но он был существенно ограничен антитрестовскими законами. Прошли шумные судебные процессы, на которых применялась тактика беспощадной огласки. Величественное развитие индустриализма обозначает необходимость усиления контроля со стороны правительства над капиталистическими предприятиями. Рузвельт. В 1880-е годы развернулась борьба рабочих, создавших свои организации. Благородный орден рыцарей труда, Американская федерация труда, социалистические партии. Рабочий класс США, ставивший перед собой, как правило, ближайшие экономические цели, к началу XX века добился основных прав – на организацию союзов и проведение забастовок, на заключение коллективных договоров с работодателями. Не меньшую активность проявляли и фермеры, объединившиеся в эти годы в ассоциации союза фермеров, из которых в 1890-1892 годах родилась мощная народная партия. Народники, пользовавшиеся огромной популярностью в стране, критиковавшие коррумпированность правительства, оказали большое влияние на политическую жизнь. Коррупция, в переводе с латыни, означает подкуп. Под давлением общества в начале XX века начинается время реформ, или эпоха разгребания грязи, как называли ее сами американцы. Превращение страны в самую сильную индустриальную державу в мире при всех издержках и противоречиях этого процесса произошло в значительной мере благодаря результативному диалогу между государственной властью и обществом. Вопросы и задания к параграфу пятому. Первый вопрос. Какое значение для процесса модернизации США имела гражданская война Севера и Юга? Каких успехов добились США в развитии экономики и технического прогресса к началу XX века? Второй вопрос. Какую роль в быстром успехе США сыграла американская демократия? В чем были ее преимущества по сравнению с европейской? Каким образом американское общество пыталось сгладить противоречия, порождаемые капитализмом? Как реагировало на эти попытки правительство? Третий. Объясните, что отличало США от других стран молодого капитализма на Западе.